приветствую всех тех, кто успешно дошел до пятого урока нашей программы ученичества, выполнив все предыдущие задания. Я надеюсь, вы продолжаете выполнять что-то, по крайней мере, что-то из тех заданий, которые вы проходили, то, что вы считаете самым полезным. Ну, я вообще напомню, что советую вам с каждым заданием делать такую цепочку 21 день, 3 недели, вот подряд, причем подряд. Если у вас происходит такой срыв, один или несколько дней, начните снова, подержитесь. Я считаю, что это очень полезно. Вот, те вещи, те занятия, те задания, которые мы проходим, если что-то из этого или много из этого войдет в вашу практику каждодневную христианскую, думаю, это будет хорошо. Сегодняшний наш урок называется «Корни и плоды». Речь будет идти о корнях, которые в нашем сердце есть, то есть корни или причины, или мотивы, побудительные причины тех действий, тех слов, которые мы говорим, всего, что из нас исходит. То, что из нас исходит, это можно назвать плоды, а у этого есть какие-то причины. Ну, можно назвать их так библейским сравнением, таким корни или образом. И стих наш центральный на этом уроке будет притча 4.23, известный текст: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Я немножко скажу о том, как вообще наша программа устроена. До сих пор я об этом не говорил. Я планирую в ней 3 таких больших блока или цикла, или модуля, как их назвать, не знаю, 3 части. Первая часть, вот, закончена, можно сказать, она меньшая по размеру, первые 4 занятия. Это, его можно так условно назвать, отношения с Богом. Мы говорили о том, как читать Слово Божие, о том, как молиться. Второй большой блок будет посвящен нашему внутреннему миру и состоянию наших сердец. И третий большой блок будет посвящен нашим отношениям с людьми, с ближними. Второй и третий блоки, они в моем плане занимают больше времени, чем первый, сразу скажу. Вот прямо сейчас, ну или на начало вот составления этой программы, у меня в плане было 20 уроков. Может быть, не знаю, если у вас будут силы, у меня и желание продолжать заниматься, и у меня тоже. Может быть, немножко мы продлим этот цикл, эту всю программу, но не знаю, сейчас еще так далеко я не заглядываю вперед. И скажу, что эти блоки или циклы уроков, они связаны между собой. То есть наши сердца, они не могут быть в хорошем состоянии без нормальных отношений с Богом. А наши отношения с людьми не могут быть нормальными, правильными, без живых отношений с Богом и без устроенности нашего внутреннего мира. Поэтому вот все 3 цикла, они связаны между собой. На этой неделе вам придется, ну, сложно немножко, сразу скажу. Урок серьезный, тема важная, и мы будем заниматься исследованием своих сердец, что в них находится. Как говорил апостол Павел, исследуйте себя, испытывайте самих себя внимательно. Вот, я хочу такое вступление сделать к этому уроку. Вот у нас было 2 занятия, посвящено молитвам. И вот на них, может быть, вы заметили, обратили внимание на то, как мы много сосредоточены в наших молитвах на внешних обстоятельствах нашей жизни. То есть мы молимся очень часто и много о том, чтобы Бог устроил вот что-то внешнее, что снаружи нас происходит, чтобы нам было удобнее, лучше жить, чтобы у нас были благословения, чтобы у нас не было проблем. И с одной стороны, мы вот обращали внимание на то, что маловато в молитвах бывает сосредоточенности на самом Боге, поклонения Ему и благодарности Ему. А во-вторых, когда мы молимся не о Боге, а о вот каких-то нуждах, мы не так много молимся о нуждах Царства Божьего, Церкви Божьей. Вот, а больше о себе. Вот мы старались этот крен выравнивать. И сейчас я вам хочу вот эту деталь напомнить, что да, мы вот человеку свойственно много смотреть на, обращать внимание на обстоятельства и переживать о внешней части своей жизни. Даже когда мы молимся о себе, мы вот как-то склонны больше молиться о себе, о своем успехе в делах наших бытовых и так далее, а не о своем внутреннем состоянии, духовном росте, вот о чем тоже говорит молитва «Отче наш», «Не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». И вот здесь такой переход или выход к нашей теме этой недели. Я хочу сказать, что, ну, я так понимаю, вижу по Библии, что Богу есть, конечно, дело до всего в нашей жизни, до внешних наших обстоятельств, конечно же, тоже. Но самое главное, что Он хочет изменять, об этом говорит вот Новый Завет особенно, это наши сердца, это наш внутренний мир, наше естество. Вот я так вспомнил такую, ну, иллюстрацию скажу. Ко мне часто приходят мои дети, они жалуются друг на друга. Этот сделал то, а тот сделал это. Вот, надо разобраться, надо наказать, надо защитить. И я часто задаю такой вопрос: а что сделал ты? Ну вот он сделал вот это вот, а ты что сделал в ответ? Он поступил неправильно, но почему ты после этого плохо себя повел в ответ? И думаю, это правильно вообще, в принципе, перенаправлять внимание с того, что сделал другой, с внешних обстоятельств, с поведения другого человека, на свое сердце, на то, что сделал ты и почему ты это сделал. И это правильно не только для детей, но и для взрослых тоже. Вот что мы делаем, взрослые люди или молодые люди, нередко после горячей конфликтной ситуации. Мы виним других и оправдываем себя. Как это происходит? Примерно так. Да, я повел себя неправильно. Да, я в раздражение вошел. Я вспылил. Но это потому, что он или она сделала вот то-то так-то. Потому что были такие обстоятельства. Потому что вот это было неправильно. Если мы, сделав грех, начинаем искать себе оправдание, в Библии это называется уклонение сердца. Давид молился об этом так: «Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных, вместе с людьми, делающими беззаконие». Псалом 140, 4 стих. Есть такая японская пословица: «Дурной человек, он старается оправдать свою ошибку, а хороший ее исправить». И я хочу сказать, что не от людей и не от обстоятельств в первую очередь зависит наше поведение. Вот это очень важная вещь этого урока. Люди, которые нас окружают, и ситуации, в которые мы попадаем, они помогают, чтобы открылось, какое состояние нашего сердца. Может быть, даже некоторые трудные ситуации, в которые мы попадаем, они специально Богом так расставлены и предусмотрены, чтобы показать нам, какие мы внутри. Есть в Библии такие примеры, когда Бог, ну, что-то посылал человеку, даже написано про одного царя, оставил его, чтобы увидеть, что у него в сердце. Вот, чтобы мы сами обратили внимание на самих себя, на испорченность или поломанность чего-то в нашем внутреннем мире. Вот есть библейская история, которую я могу в пример привести. История Каина и Авеля. Из книги «Бытие» 4 главы, 4 и 5 стихи, можно сделать вывод такой. Там прямо так не написано, но я так предполагаю, что Каин огорчился из-за того, что Бог презрел на Авеля и на его дар. А на Каина и на его дар Каина не презрел. То есть в глазах Каина причина проблемы находилась вне его, в Авеле и в Боге. Но когда Бог разговаривает с Каином, он предлагает ему обратить внимание на состояние собственного его сердца, Каина сердца. То есть найти корень причины в себе, 7 стих 4 главы. «Если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». То есть вот возле тебя, дверей твоего сердца, грех, и причина в этом твоей проблемы. Господствуй над грехом в своей жизни. Решай вот этот вопрос. Я хочу привести несколько текстов, 3, 4, 5 текстов, которые говорят о том, что наше поведение и слова зависят от состояния и наполнения наших сердец. То есть вот эта вот мысль, которую я вначале сказал, корни и плоды, корни в сердце, а то, что снаружи происходит в нашей жизни, это плоды. Как притча 23.7. Каковы мысли в душе его, таков и он. Матфея 7 глава 16 стих по 18. По плодам их узнайте их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые. Матфея 12 глава 34-35. Порождение ехиднины, как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Матфея 15 глава 18-19. А исходящее из уст из сердца исходит, сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. И еще из послания Иакова 3 главы с 11 стиха по 14. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы? Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Мудро ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. То есть возьмем вот этот последний текст. Если дерево приносит маслины, а мы хотим с него получить смоквы, то причина не в погоде, не в удобрениях, не в уходе виноградника, не в чем-то еще, не в окружающих обстоятельствах, а причина в самом дереве. Вот какое оно есть по природе своей, по своему внутреннему состоянию, такие плоды, по корням своим, такие плоды оно и приносит. И какой источник есть, да, такой вода из него и льется. И если вы мудрые и разумные, то пускай у вас будут такие поступки и слова. А если у вас внутри горькая зависть и сварливость, то это из вас и выходит. И не надо лгать на истину и говорить, что мы хорошие, когда это на деле не так. Вот. Соломон говорил, чтобы мы обращали внимание на то, что внутри нашего сердца. Притча 20 глава 5 стих. Помыслы в сердце человека глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их. Павел говорит, я уже этот стих называл, может не точно я его тогда процитировал, 13.5, 2 Коринфянам. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте». А Тимофею в первом послании он написал 4.16, «Вникай в себя и в учение». В себя вникать надо. Прошлый урок у нас был о том, чтобы вот сосредотачиваться на образе Иисуса Христа, и это очень важно действительно. Это одна из основных вещей в нашем христианстве. Но кроме того, нам надо вникать в наше сердце и смотреть, вот где сокровища наши, что для нас ценно. И вот Бог освещает наше сердце, и чтобы мы не отворачивались от этого, а ну, как-то занимались этими вопросами вот, с помощью Божией. Что в сердце есть, то из него и выйдет. Псалом 12.23 написано: «Сердце глупых высказывает глупость». Так, псалом это или притчи? Я написал псалом, а сейчас сомневаюсь, сейчас я быстренько проверю. Притчи 12.23. Неправильно я сказал. Сейчас исправлю в конспекте. Сердце глупых высказывает глупость. Вот. Если человек пытается скрыть то, что у него внутри в сердце есть, припрятать, как-то украсить красиво, то рано или поздно, чаще всего как раз в критической ситуации, в такой горячей, под нажимом, конфликте, может быть, это вскроется и проявится. Из сердца глупого выйдет глупость, из злого – злость, из похотливого – похоть и так далее. И если внешний раздражитель привел к тому, что мы отреагировали греховно, неправильно, скорее всего, в нас что-то было неправильно еще до того, как мы с этим внешним раздражителем соприкоснулись. Представьте себе такую картину. Вот металлические стружки и деревянные. Мы их смешиваем, рассыпаем кучкой, а потом подносим магнит. Металлические стружки, они шевелятся, поднимаются к магниту, а деревянные остаются лежать, не пошевельнувшись. Вот если искушение привело к тому, что в нас внутри что-то зашевелилось и вышли наружу какие-то нехорошие наклонности, то это значит, они в нас и были уже. А искушение вот это, оно проявило, вскрыло эту реальную ситуацию. И да, иногда надо в самом деле менять обстоятельства. Вот одна из целей этого урока, я призываю к тому, чтобы мы не на внешнем сосредотачивали сейчас свое внимание, а на состоянии своего сердца. Не оправдывали себя, а искали причину в себе, почему мы ведем себя неправильно. Иногда в самом деле надо снаружи себя что-то изменить. Иногда надо попросить ближнего вести себя правильно или аккуратно. Но если решать проблемы только на внешнем уровне, не занимаясь своим сердцем, не вникая в него, не переживая его исправлений, то решения предлагаемые, они будут иметь такой временный поверхностный характер. На этой неделе мы будем учиться называть грехи грехами, свои грехи, признавать свою вину, находить и формулировать, в чем мы неправы, соотносить причину и следствие, или корень и плод, отыскивать и выпалывать горькие корни, называть по Писанию, чем надо заменять неправильные свои действия. Будет сложно, может быть, даже больно. И как мы будем это делать, я расскажу в следующем разделе, разделе задания. Но перед тем, как сказать о заданиях, я хочу сказать, что их надо выполнять письменно. Можно в дневнике, который вы вели до сих пор, можно в отдельном блокноте или тетрадочке, можно на листиках, это не принципиально. Можно в телефоне у себя, в какой-то программе. Показывать мне этот дневник или эти записи свои вот за эту неделю не надо. Только если вы специально захотите это сделать, тогда да, можете показать. Почему не надо? Потому что я понимаю, что фактически в этом блокноте будет ваше исповедание. А исповедание не должно быть принудительным. Это будет ваше исповедание перед Богом и самим собой. Что такое исповедание? Это когда мы открываем свои грехи и, или неправильное поведение, или ошибки, что по сути, наверное, часто одним и тем же является. Может быть, вскрываем причины, почему так произошло, каемся, просим, чтобы Бог помог нам так не делать. Вот. Первое задание. Бывают ли у вас такие дни, когда вы не грешите вообще? У меня не бывает, к сожалению. И вот если так очень просто сказать, то грех – это неправильное поведение, действия, слова, реакции, эмоции, мысли. Что-то неправильное, нехорошее. И в первом задании, слушайте внимательно, вам надо будет записать, вот значит, дата и циферка 1, и в левой части страницы вы пишете одно или несколько таких своих неправильных действий, реакций или слов, которые вы за собой заметили в этот день, скажем, вторник. Потом, вот вы записали, например, записали «ругался», «обидел ближнего словами». Потом надо подумать, какой корень в вашем сердце привел к такому неправильному плоду. Никакая внешняя причина вызвала такой ваш ответ, а какая внутренняя установка привела к тому, что вы так ответили. Этим корнем может быть какое-то качество нехорошее ваше, какая-то черта характера, какое-то желание или убеждение. Напишите это справа, напротив вот этого написанного слева, и проведите стрелку справа налево, от корня к плоду. То есть вы покажете связь, что вот этот вот горький, нехороший плод появился вот от этого корня. Например, Вот я уже сказал пример, ругался, обидел ближнего словами нехорошими, или обидными, или ну, такими, пусть даже, может, и правильными, но высказанными нехорошо. Вы записали это в левой части страницы. Вот после какой-то ситуации, когда с кем-то поспорили, а после разговора поняли, что вели себя неправильно. Говорили там громко или кричали, обидно высказывались. И теперь, когда вы слева это записали, подумайте, почему вы так себя повели. Что у вас есть внутри? Что привело к такому вот поведению? И здесь у разных людей могут быть для похожих плодов разные корни, разных людей, в разных ситуациях могут быть разные причины. Я просто пример привожу. Может быть, вот к этой ситуации ругался, обидел ближнего словами. Справа вы напишете желание первенствовать, гордость, отсутствие любви к этому ближнему, эгоизм, злость. Вот. Ну, что-то, как вы видите, какое ваше, что есть в вашем сердце, что привело к такому плоду? Достаточно, если вы сделаете такую вот запись по одному поступку. Можно по нескольким поступкам или словам. И речь идет не только о неправильном поведении. Может быть, вы сделали что-то хорошее, но когда вы вникаете в свое сердце, вы видите, что причина или мотив были неправильными. Например, вы слева запишете: вызвался сделать доброе дело, куда-то поехать на какое-то служение или что-то вот сделать. Но вы сами, честно, если сказать, разобраться, вы знаете, что вы сделали это из желания показать себя с хорошей стороны, чтобы прославиться, добиться признания, похвалы. И напишите это с правой стороны. Желание показать себя с хорошей стороны, прославиться, добиться признания, похвалы. И проведите стрелочку справа налево, от корня к плоду. Вот. Это было первое задание. Второе задание тоже надо выполнить письменно. То есть вы проанализировали ситуацию, да, вы увидели, что ваша вина есть в ней. Вы конкретно назвали, и что вы сделали неправильно, и почему вы сделали это неправильно. Но на этом же не надо останавливаться, да. Нам надо не только обнаружить, что мы сделали не так, но и заменить нехорошее поведение, неправильное или греховное, заменить правильным поведением. Поэтому давайте теперь ставим циферку 2. И второе письменное задание. Вам надо написать, каким в этой же ситуации, которую вы написали выше под цифрой 1, должно быть хорошее и правильное поведение. Ну, например, если мы продолжим прошлый пример, и вы записали: ругался, обидел ближнего, да? Как надо было повести себя? Ну, например, вы запишете: терпеливо объяснить свое мнение, не оскорбляя собеседника, да? Или промолчать, или уступить, вот. Ну, напишите, как вы считаете, повести себя было правильно. Это вы записали слева под цифрой 2. А справа теперь опять надо написать, вот таким хороший плод должен быть, да? А какой хороший корень к нему приведет? Вот чтобы терпеливо, без оскорбления объяснить кому-то свое мнение, что должно быть в вашем сердце? Ну, например, терпение, кротость, любовь к ближнему, готовность повторять, ну, объяснение, да, желание добра ближнему. И вот от этого корня вы проведите опять стрелочку справа налево от корня к плоду, чтобы у вас буквально визуально вы увидели, что вот чтобы быть таким, чтобы вести себя так, надо быть таким вот внутри, да. Или возьмем другой пример: вызвался сделать доброе дело. Это хороший плод, да? А какой хороший корень должен вести к этому хорошему плоду? Желание послужить ближнему Богу, например. И снова соединили стрелочкой. Можно писать коротко, так вот схематично, как я сейчас вам объяснил, это кратко я объяснял, да, можно написать подробнее и конкретнее, даже детали ситуации описав, вот, которая у вас в этот день произошла. Я даже думаю, что чем подробнее вы напишете, тем это будет полезнее. Ну, понятное дело, что если вы будете писать подробно, вы будете писать честно, может быть, вскроются какие-то детали, которые вам неудобно или не хочется вслух говорить, или чтобы кто-то это прочитал, вам придется подумать о безопасности или о секретности, о дополнительных мерах по обеспечению этой секретности вашего дневника. Подумайте об этом. Либо через неделю вы можете его уничтожить, когда вы выполните эти задания, эти странички несколько, вы можете там сжечь их, например, если вы не хотите, чтобы их кто-то увидел. Но вот эту неделю постарайтесь каждый день записывать то, что я выше вам рассказал. И фактически, теперь давайте посмотрим, подумаем. Вот если сделать эти два задания письменно, то у вас будет перед глазами программа преобразования, программа исправления. Вот как вы повели себя неправильно, первое задание, да? Вот справа в первом задании написано, почему вы так себя повели. Вот во втором задании написано, как надо было повести себя. И вот справа во втором задании написано, каким надо быть внутри, чтобы так себя повести. Естественно, ну, хорошо, чтобы это все основывалось на Слове Божьем. Делайте это с такой молитвой и вспоминайте тексты, может быть, из Библии, которые об этом говорят. И поэтому у нас мы подходим теперь к третьему заданию. Вот вы назвали, что вы сделали не так, или греховно даже. Вы записали, проанализировали. И первый шаг к исправлению – это покаяться в этом перед Богом. Если надо, попросить прощения у ближнего. Сделайте это. В этом вам поможет записанное первое задание. И причем каяться, я хочу подчеркнуть, правильно перед Богом не только в самом плоде, но и в корне. И правильно хотеть исправить не только плод, но и корень. Вот, например, да, как мы можем молиться: «Господи, прости меня, что я обижаю людей рядом с собой». Ну, это уже хорошая молитва и правильная, да? Но полнее будет помолиться: «Господи, прости меня, что я внутри такой вот, мало у меня любви к людям рядом со мной, поэтому я их обижаю. Мало у меня внимательности к людям, я больше на себе сосредоточен. Я в первую очередь о себе и своих интересах думаю. Прости меня за это, а не об интересах людей». Вот это будет более полное покаяние не только в плодах, но и в корнях. И смотрите, если мы плоды снимаем, да, просим за них прощения перед Богом, перед людьми, может быть, стараемся их исправить, а корни у нас остаются в сердце те же самые, мы о них не думаем, мы в них не каемся, мы не собираемся их исправлять, убирать из своего сердца, то плоды ведь будут снова и снова вырастать. Представьте себе сорняк, который вы верхушку его обрываете, а корень сорняка в земле. Ну, он через 3 дня снова вылезет. Вот. Это первый шаг в третьем задании. Первый шаг. Это покаяться в неправильном поведении и в неправильных корнях, горьких корнях. А второй шаг – заменить неправильное, недоброе, заменить правильным и добрым. Вот посеять семя истины в свое сердце. В этом поможет второе задание, которое вы записали выше. Вот вы уже порассуждали о том, что говорит библейская истина о вашей ситуации, что, ну, тексты, может быть, библейские вспомнили, записали это. И теперь молитесь Богу о том, чтобы это укоренилось в вас, чтобы вам стать вот таким. И в следующий раз, когда вы будете в подобной ситуации, может это случиться очень скоро, может не очень, то постарайтесь повести себя правильно поистине, вот помните об этом. Может быть, приближаясь к этой ситуации, вспомните об этом и внутренне помолитесь, чтобы Бог вам помог. И для этого у вас должно быть правильное состояние сердца. Молитесь об этом уже сейчас. И, кстати, я думаю, что выполнение этого третьего задания вам поможет прошлый урок, 4-й урок. Помните, мы рассуждали о пребывании во Христе, о качествах Иисуса Христа. Подумайте, как бы себя повел на вашем месте, в вашей ситуации Иисус Христос. Может быть, вспомните похожую историю из его жизни. Вот на прошлой неделе мы на этом сосредотачивались. Он уже живет в вас. Задумайтесь об этом. Иисус живет в вашем сердце. Дайте возможность этой его жизни расти и занимать все больше места в вашем естестве, внутри вас. Это и будет победа духа над плотью. Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Галатам 5 глава 16-17. Задания сложные, как я уже сказал. Не в том сложность, что писать много надо, а сложность в том, что надо быть честным перед собой и Богом, назвать вещи своими именами. Мы привыкли оправдывать себя, а тут надо сказать о себе, может быть, такие неприятные для нас вещи, и найти причины своих неправильных поведений в самом себе. Но я верю, что если вы выполните эти задания, эти три задания, да, то вы научитесь очень важным вещам. Первое – перестать оправдывать себя. Второе – начать замечать корни своих действий. И третье – заменять их истиной. Неправильные, горькие корни. Вот. Я еще раз повторю, то, что вы запишете, мне показывать не обязательно. Скорее всего, вам будет сложно это показать. Если нет, то да, можно показать, или за какие-то дни определенные. Вот. Лучше выполните это задание максимально откровенно. Вот. Пусть вы мне его не покажете, но вы мне расскажете о том, что вы его сделали. Что надо будет рассказать? Значит, надо каждый день, 7 дней, выполнять письменное задание как минимум с одной ситуацией за день. То есть за 7 дней у вас появится 7 записей по первым двум заданиям. И я спрошу вас о том, есть ли у вас эти 7 записей. Вы можете мне их не показать, но вы скажете, что вы записали, если записали. И именно записать надо вот так по двум пунктам. Сначала, что сделано неправильно, почему сделано неправильно. Второе, как надо было поступить правильно. И какое правильное состояние сердца привело бы к этому правильному поступку? Первые два задания. Может быть, будут такие дни, что вам трудно будет подобрать ситуацию для такого письменного анализа. Тогда можно сделать это задание с какой-то ситуацией, которая случилась не в этот день, а немножко раньше, на прошлой неделе, ну или вот не так давно, и вы об этом помните. И вы можете вот, ну, проанализировать ее, и вы помните... Вы видите сейчас, каким было ваше сердце, почему вы так поступили. Это о первых двух заданиях. Как я проверю третье задание? Может быть, не каждый день у вас будет получаться сразу делать практические шаги к исправлению, к замещению горького корня добрым. Но, ну, то есть, потому что не каждый день ситуации такие повторяются. Может быть, с человеком каким-то мы встречаемся не каждый день, или на месте каком-то бываем не каждый день. Но каждый день можно об этом молиться и принимать, где надо, правильное решение об исправлении. Вот об этом я вас спрошу. То есть надо не только писать первое и второе задание, но и молиться, принимать решения и действовать. Это третье задание. Если у вас будут какие-то одна-две ситуации, которые вы проанализировали, о которых вы можете рассказать мне на отчете, то расскажите, подумайте об этом, вот настройтесь. Если все секретные и сложные для рассказывания, то не надо рассказывать ничего. Просто скажите в общих словах, получилось ли выполнить все, все три задания, было ли трудно, видели ли вы в этом пользу, благословение, и собираетесь ли продолжать так делать в будущем. Когда я об этих заданиях размышлял, мне пришло на ум такое образное сравнение. Если вы целиком выполните все эти три вещи, то вы так сильно взрыхлите и глубоко и прополите свое сердце, а потом вместо сорняков греха и неправильных установок вы посеете истину. И об этом есть место в книге пророка Осии, 10 глава, 12-13 стихи. «Сеете себе в правду, и пожнете милость. Распахивайте у себя на виду, на вину, ибо время взыскать Господа, чтобы, когда Он придет, дождем пролил на вас правду. Вы возделывали нечестие, пожинаете беззаконие, едите плод лжи». И об этом же наш главный стих этой недели, который надо выучить наизусть. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Притча 4.23. Хранить сердце – это не только не впускать в него злое, но и очищать его от того нечистого и неправильного, что в нем есть. Пусть вам Бог в этом поможет на этой неделе.